Шоссе номер 95-102. Округ Пендлтон, штат Орегон, 13 мая 23:20. Следуя указаниям помощника шерифа, сержанта со странной фамилией Айан, Айан английская, Утюг, Лора выехала за город по 95-му шоссе. Рекламные щиты предлагали ей посетить уютнейший мотель «Тахика». Последний щит, вынурнувший из мрака в свете фар, советовал Лоре побриться бритвенным станком «Янки» с плавающими лезвиями. На щите был изображен молодой человек, державший себя за подбородок и ухмылявшийся так, словно предлагал разделить с ним, по крайней мере, постель, а не удовольствие побриться станком «Янки». Квентин вдруг поняла, чего она испугалась. А испугавшись, тут же оттолкнула Майкла от себя. Она испугалась именно этой покровительственной ухмылки, время от времени появляющейся на лице у мужчин. Ухмылки из разряда «крошка, ты глупа, но этот секрет останется между нами». Лора и хотела бы избавиться от этого неуютного чувства сожаления, но оно всякий раз накатывало на нее, как огненная изжога, от которой нет лекарства. Никогда еще Лора не испытывала ничего подобного. Мужчины, которых она знала, не возбуждали в ней столько противоречивых чувств. Майкл определенно отличался от них всех. Не переставая думать об этом, она достала из кармана ожившую требовательными звуками трубку сотового телефона. «Агент Лора Квентин, слушаю вас». «Здравствуйте, агент Квентин. Судя по первому обращению, начальник был явно не в духе. Она отлично понимала, что служило тому причиной. Здравствуйте, мистер Уилсон. У нас складывается впечатление, что ваше расследование обрастает целым рядом нежелательных обстоятельств. В вашем последнем докладе лично я не обнаружил для себя никаких приемлемых объяснений происходящего. Я уже говорила вам, что все не так просто, как могло бы показаться. Насколько непросто, мисс Квентин? Если вы что-то знаете, то почему этого нет в вашем отчете? Лора с удивлением отметила, что Уилсон никогда еще так с ней не разговаривал. Кто-то определенно не хочет, чтобы Эд Салливан что-то рассказал. И мне кажется, вы знали об этом с самого начала, мистер Уилсон, — сказала она, следуя какому-то своему зыбкому наитию. В трубке воцарилось молчание, Лора замерла. Ей с трудом удавалось следить за дорогой. — У нас нет никаких сведений по этому делу, — вновь послышался скрипучий голос Уилсона. «Никаких конкретных сведений, поэтому вы там и находитесь». «Значит, есть сведения не конкретные?» — пронеслась у нее в голове мгновенная мысль. «Мальчика следует найти, мисс Квентин. Где и у кого бы он ни находился, от него зависит весь ход расследования. Нажмите на эту Рэйчел и на Кортни Салливан. Возможно, они что-то знают. Особенно доктор Рэчел. Еще раз тщательно изучите улики, все улики. Будет лучше, если вы хоть немного продвинетесь вперед в этом деле, Квентин. Сегодня в штаб-квартиру звонил Файвер. В ходе нашей беседы я узнал массу новых непечатных оборотов. Особенно досталось тебе. Хороший признак, если Уилсон снова перешел на «ты». С этим я как-нибудь справлюсь. — улыбнулась Лора. — Не думаю, что тебе удастся в одиночку противостоять орегонскому выпендрежнику. Он сейчас на коне, его поддерживают очень влиятельные люди. К тому же и у нас найдется немало таких, кто не поленится лишний раз лизнуть задницу будущему конгрессмену, которого прочат в председатели одной из сенатских подкомиссий по секретным бюджетным ассигнованиям. Но выборы еще не состоялись. Лора, если ты считаешь избирательную систему Соединенных Штатов своего рода лотереей, то наивно в этом заблуждаешься. Впрочем, как и все остальные, — тихо добавил он. Сейчас Файвер станет повсюду кричать, что во всем виновата ФБР, а его службы здесь ни при чем. Мы дали ему замечательный повод снять с себя ответственность за происходящее, но у нас не было иного выхода. Такие преступления в компетенции бюро, поэтому мне бы хотелось, чтобы ты использовала всю свою власть и все данные тебе полномочия для скорейшего расследования. Мистер Уилсон, вы не хотите мне сказать, что у вас есть на данный момент по этому делу? Квентин, вопрос сформулирован неверно. В нем нет конкретики, на него предполагается только один ответ. Ничего больше того, что мы уже знаем или не знаем. Лора свернула по указателю на 102-е шоссе, свет фар разрезал надвое мощные стволы секвой у дороги. Лора мимолетно взглянула в зеркальце заднего вида и заметила далекий отсвет фар другой машины. «Мне бы не хотелось впоследствии узнать, что вы что-то скрыли от меня», — заметила она как бы между прочим. «Не ваша забота, Квентин, решать, что мы должны от вас скрывать, а что не должны». Лора даже удивленно посмотрела на трубку, пораженной реакцией всегда уравновешенного Дональда Уилсона. «Простите за резкость. Просто делайте свою работу». Это единственное, что от вас пока требуется. Жду вашего очередного отчета. В трубке тихо щелкнул декодер и зазвучал долгий сигнал отбоя. Таких отповедей ей не приходилось выслушивать лет 6, с тех самых пор, когда убили ее первого напарника, и ей пришлось давать показания членам комиссии из отдела внутренних расследований. Тогда Лора чувствовала себя так же, почти оскорбленной и униженной недоверием.